Глава шестая. До конца дня. Действительно, мальчикам пора было бежать. Члены шайки «Черной стрелы» устремлялись на холм со всех сторон. Те, кто умели лучше бегать, или которым приходилось бежать по ровной местности, далеко опередили остальных и были уже близки к цели. Бежавшие по долинам рассеялись направо и налево, окружая мальчиков с обеих сторон. Дик бросился в первое попавшееся место. То была роща высоких дубов с твердой почвой, без зарослей. Так как она спускалась вниз по холму, то мальчики могли бежать очень быстро. Затем шла открытая лужайка. Дик избегнул ее, повернув налево. Через две минуты им встретилось такое же препятствие, и мальчики избегли его таким же способом. В конце концов, вышло, что мальчики, держась постоянно влево, все более и более приближались к большой дороге и реке, через которую они переплыли час или два тому назад, а большинство их преследователей уклонилось в другую сторону и бежало к Тонсталю. Мальчики остановились, чтобы передохнуть. Шум преследования прекратился. Дик приложил ухо к земле, и все же ничего не было слышно. Однако ветер по-прежнему шумел в деревьях, и потому трудно было убедиться, действительно ли настала тишина. «Вперед!» — сказал Дик, несмотря на усталость и на то, что Мэтчем продолжал хромать на больную ногу. Они собрали все свое мужество и снова бросились вниз по холму. Три минуты спустя они бежали через чащу, плотно сомкнутого вершинами леса. Над их головами высокие деревья образовали густой покров листвы. Как бы поддерживаемая колоннами чаща леса, высокая, как кафедральный собор, была открыта и удобна для бегства, за исключением кустов астралиста, через которые приходилось пробираться мальчикам. Пробравшись на другую сторону, через последние кусты астралиста, они очутились опять на открытом месте. «Стой!» — крикнул чей-то голос. И среди толстых стволов, менее чем в 50 футах перед собой, они увидели толстого малого в зеленой одежде, который сейчас же вложил стрелу в лук и прицелился. Мэтчем с криком остановился. Дик, не останавливаясь, бросился прямо к нему, выхватывая на ходу кинжал. Был ли незнакомец поражен смелостью нападения или связан какими-нибудь приказаниями, неизвестно, как бы то ни было, он не выстрелил и стоял, очевидно, колеблясь. Прежде чем он успел опомниться, Дик бросился на него, схватил его за горло и опрокинул навзничь на землю. Стрела отлетела в одну сторону, лук с громким звоном в другую. Обезоруженный лесной житель схватил напавшего на него мальчика, но в воздухе два раза сверкнул и опустился кинжал. Послышались стоны, и Дик поднялся на ноги. Незнакомец лежал неподвижно, пораженный в сердце. «Вперед!» — сказал Дик. Он бросился вперед. Мэтчем еле тащился за ним. Сказать правду, они бежали не очень быстро, так как это было очень трудно для них. Они ловили ртом воздух, словно рыбы. Мэтчем чувствовал сильные боли в боку, голова у него кружилась. Колени Дика были как будто налиты свинцом. Но мальчики старались бежать с неуменьшавшимся мужеством. Наконец, они добрались до конца чащи. Она кончалась внезапно, и в нескольких ярдах перед ними лежала большая дорога из Райзингема в Шорби, шедшая между двумя ровными стенами леса. При виде дороги Дик остановился и, лишь только перестав бежать, услышал какой-то неясный шум, постепенно усиливавшийся. Сначала этот шум походил на порыв очень сильного ветра, но вскоре стал более определенным. Послышался топот галопирующих лошадей, и в одно мгновение целый отряд воинов обогнул угол, промчался мимо мальчиков и исчез мгновенно. Всадники ехали в полном беспорядке, очевидно спасаясь. Некоторые из них были ранены. Лошади без всадников скакали рядом с окровавленными седлами. Очевидно, то были беглецы с поля большого сражения.

«Я слышу журчанье реки», — сказал Дик. «Дойдем до нее. Мне страшно хочется пить». Местность медленно понижалась. Действительно, внизу мальчики нашли журчащую речку, бежавшую между ивами. Оба бросились на берег и, вытянув губы на уровень блестевшей от звезд поверхности воды, напились всласть. «Дик», — сказал Мэтчем, — «я не могу больше». «Я видел, когда мы спускались в какую-то яму», — сказал Дик. «Ляжем там и заснем». «О, с большим удовольствием!» — вскрякнул Мэтчем. Яма была песчаная и сухая. С одной стороны ее прикрывала группа терновых кустов, росшая над ней. Мальчики легли, крепко прижавшись друг к другу для тепла и совершенно забыв о своей ссоре. Скоро сон сошел на них, словно облако, и они мирно заснули на росе под звездами.